в рабочей партии Венгрии и обществе славянско-корейской дружбы 2 и 3 июня состоялись публичные лекции, посвященные 52-летию со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Лекторы говорили, что благодаря сунгунскому руководству Ким Чен Ира армия и народ Корейской Народно-Демократической Республики смогли смело преодолеть беспрецедентные испытания и трудности и стойко защитить знамя социализма.